Глава вторая. «Ну, что ты думаешь о предложении Андрея, Володя?» Генерал нетерпеливо наклонился к собеседнику. За пыльным окном купе отъезжал назад выкрашенный желтой краской вокзал, немного похожий на готический собор. По дороге из Черемуховки в Волхов они почти не говорили. Да и вчера вечером тоже. Слушали Андрея, опасаясь перебить его и сбить настроение. И Георгий Петрович, и Беглов достаточно пожили на белом свете и прекрасно знали, когда надо высказывать свое мнение, а когда лучше его попридержать. А Андрей говорил. Неумело, сбиваясь, путаясь в мыслях и воспоминаниях, он рассказывал им о том, что случится с их страной в следующие 45 лет. Огромный срок. Но и предстоящие перемены огромны, даже невообразимы. Кто в своем уме мог сейчас представить, под какой откос покатится сильная и великая страна? Сердце Георгия Петровича жгла невообразимая горечь. Горечь неминуемого поражения в заранее проигранной войне. Но генерал-лейтенант умел отбрасывать в сторону эмоции. Взглянув холодным взглядом на предложение Синицына, он был вынужден признать, что Андрей рассудил верно. «Как ему это удается?» — подумал Георгий Петрович. «Ведь совсем молодой парень еще. Сколько ему? 25? 24?» И тут же одернул себя. «В прошлой жизни ему было 62, побольше, чем тебе сейчас. И он наяву пережил все то, о чем ты только слышал». На вокзале генерал решительно двинулся в сторону касс дальнего следования. В скором поезде, который шел из Котласа в Ленинград, нашлось свободное купе. Предъявив документы, Георгий Петрович забронировал все 4 места. Теперь у них с Володей были 2 часа, чтобы поговорить спокойно и откровенно. «Так что ты думаешь?» — повторил генерал, глядя на проплывающие мимо деревянные бараки ленинградского тупика. Прежде чем ответить, Беглов повернул ручку на двери и запер купе изнутри. «Я думаю, что Андрей нашел наилучший возможный выход», — не колеблясь сказал он. «А не слишком он рассудителен? Понял, что в одиночку использовать свои знания не сможет, и предложил нам скооперироваться?» Вениамин Владимирович улыбнулся. «Дело не в рассудительности, Жора. Просто Андрей хороший человек, который не может спасаться сам, бросив в беде близких. Надвигающиеся перемены он воспринимает именно как катастрофу и хочет защитить тех, кто ему так или иначе дорог. А мы с тобой попали в это число». Владимир Вениаминович хлопнул дверью по сиденью. Соскучившийся Жека воспринял хлопок как сигнал. Он тут же запрыгнул к хозяину и попытался дотянуться мокрым языком до хозяйственного носа. «Пошел прочь!» — грузно пробасил Владимир Вениаминович, отпихивая пса. Жека обиженно тявкнул, соскочил на пол. Георгий Петрович рассеянно потянул из кармана пачку папирос. Вынул папиросу, сунул ее в рот, похлопал себя по карманам в поисках спичек. Потом опомнился, взглянул на друга и вынул папиросу изо рта. «Да кури уже!» — махнул рукой Владимир Вениаминович. — «Окно откроем, проветрим». В подтверждении своих слов он поднялся на ноги и дернул вверх створку длинной форточки, вдавив кнопки на ручках. В купе ворвался холодный октябрьский ветер. Ритмичный стук колес стал громче, и даже покачивание вагона ощутилось отчетливо. Привычным движением пальцев Георгий Петрович смял мундштук папиросы и закурил. В горле запершило, слишком много папирос он выкурил за последние сутки. Но дым успокоил, позволил соображать яснее. «Да, Володя, ты был прав, когда сказал, что нам нужно только подождать», — кивнул генерал. «В который раз поражаюсь твоему умению читать людей». «Это наука», — дернул плечом Владимир Вениаминович. «Точно такая же, как и все другие науки». «Так что мы будем делать?» — спросил Георгий Петрович. «Помогать?» — ответил психотерапевт. «По мере сил помогать Андрею и ждать. Собирать информацию. Играть не вслепую, а с полным пониманием ситуации». В дверь купе властно постучали. Владимир Вениаминович мгновенно обернулся на стук. Лицо его стало жестким, настороженным. Стук повторился. Помедлив секунду, Беглов повернул ручку защелки. В коридоре стоял проводник. «Что же вы делаете, товарищи?» — укоризненно сказал он. — «В купе курить не положено. Дым на весь вагон. Немедленно прекратите это, или...» Жека повернул голову и звонко тякнул на проводника. Проводник запнулся, набирая в грудь воздуха. Но тут Владимир Вениаминович достал из кармана красную книжечку удостоверения и махнул ее перед собой. Лицо проводника побледнело, глаза расширились и дернулись в сторону, словно две пойманные мыши. «Товарищ... товарищ...» — забормотал он. «Принесите, пожалуйста, чаю», — мягко сказал ему Владимир Вениаминович. «Только с сахаром и пепельницу». «Сейчас!» — облегченно выдохнул проводник, повернулся и исчез. Через минуту он появился снова, держа в правой руке два граненых стакана в алюминиевых подстаканниках. В стаканах плескался горячий чай. Спросив взглядом разрешения, проводник вошел в купе и поставил стаканы на стол. Достал из кармана металлическую пепельницу и поставил рядом. «Что-нибудь еще?» — неживым голосом спросил он у Владимира Вениаминовича. «Нет, спасибо», — строго нахмурил брови Беглов. «Очень вас попрошу, не тревожьте нас до самого Ленинграда». «Хорошо, конечно». Проводник повернулся и вышел. Владимир Вениаминович запер за ним дверь. «Вот так вот, Жора», — криво улыбался он. «Боится нас народ, боится и не любит. А знаешь почему? Просто у этого засранца в служебном купе припрятано несколько бутылок водки, которые он продает пассажирам по тройной цене. Вот тебе и бизнес, о котором говорил Андрей Иванович. Первые росточки, так сказать». Он сел на свое место и посмотрел в окно. «Кое-что нам нельзя делать категорически, Жора». Генерал вопросительно поглядел на него. «Светиться самим». Владимир Вениаминович загнул толстый большой палец. «Светить Андрея. Кому бы то ни было. И третье. Давить на него». Георгий Петрович согласно кивнул. «Блин!» — неожиданно выругался он. «В собственной стране придется в Штирлице играть». Генерал смял окурок папиросы. Хотел с досадой выбросить его в окно, но передумал и опустил в пепельницу. «Посмотри на это с другой стороны», — улыбнулся Владимир Вениаминович. «Нам выпал уникальный шанс знать будущее и иметь возможность подготовиться к нему. Андрей все решил правильно. Если нельзя спасти страну, можно помочь хотя бы какому-то количеству людей. Собрать их вместе, объединить общими интересами, а потом и общими задачами». «Какая-то первобытная коммуна получается», — криво улыбнувшись, пошутил Георгий Петрович. «Интересное сравнение. Именно коммуна. Но так ведь и мы с тобой коммунисты». Владимир Вениаминович запрокинул назад крупную голову и гулко расхохотался. А скорый поезд, мягко покачиваясь на стыках рельсов, все ближе подъезжал к Ленинграду. Бледный проводник в запертом на ключ служебном купе прятал на дно сумки с бельем бутылки московской и пачки болгарских сигарет. Я посмотрел вслед уходящему поезду. Железные круги буферов на заднем вагоне напоминали мне круглые любопытные глаза, а автосцепка между ними — угрожающий сжатый кулак. Все, обратного пути нет. Я рискнул довериться генералу и Владимиру Вениаминовичу, и теперь целиком завишу от них. Утешает, что в случае провала их тоже не оставят на свободе. Мы окажемся в соседних лабораториях в качестве подопытных мышей. Слишком опасно наше знание. Несмотря на эти мысли, я испытывал гигантское облегчение. Теперь не надо тащить этот груз одному и мучиться от невозможности что-то сделать. Со связями Георгия Петровича и Беглова все становится намного проще. Но Беглов, вот жук! «Вы согласитесь на новые сеансы гипноза, Андрей Иванович?» Как бы между делом спросил он. «Не подумайте, что я хочу нарушить свое слово. Но эти сеансы могут дать нам подробности, о которых вы забыли. А что, если они окажутся важными?» И когда я наотрез отказался, он сразу же отступил. «Хорошо, конечно. Из той информации, которую есть, мы можем горы свернуть». Мы договорились все хорошенько обдумать и встретиться через недельку в Черемуховке. Обсудить конкретный план действий. В животе заурчало. Надо бы пообедать. Я взглянул на часы на высокой вокзальной башне. Без четверти три. А поеду-ка я домой, к родителям. Отец и мама еще на работе, но сестренка наверняка уже вернулась из школы. Да и Сережка вот-вот придет. Я завел машину и поехал в сторону дома. «Андрей, привет, братик!» Не успел я вылезти из-за руля, как сестренка бросилась мне на шею, болтая ногами. «Я соскучилась. Прокатишь на машине? Сережку катал, а меня ни разу». Олька обидчиво надула губы, а сама смотрела хитро, с прищуром. «Давай прокачу». Я чмокнул сестру в нос и осторожно расцепил ее руки, которые стиснули мою шею. «Садись, поехали!» «Ух ты!» Ольга мигом забралась на переднее сиденье, с любопытством оглядела машину изнутри, сморщила нос. «Фу, псиной воняет!» Я рассмеялся. «Так это же охотничья машина! Извини, духами побрызгать забыл!» Я медленно тронул машину в сторону реки. Ольга искоса поглядывала на меня. «А Сережка девочку привел!» Громким шепотом сообщила она. От неожиданности я инстинктивно нажал на тормоз, и машина дернулась. «Какую девочку?» «Не знаю». Сестра округлила глаза. «Красивая такая, серьезная». «Когда привел?» «Утром. Мама с папой уже ушли, а я в школу собиралась. А Сережка куда-то ушел и вернулся с девочкой. Сказал, что она посидит у нас. Ой, смотри, корабль!» По реке в направлении шлюза медленно поднимался лесовоз. Смешная конструкция. Вся палуба забита плотно увязанными штабелями бревен, а на самой корме возвышается высокая надстройка. Наверное, не очень удобно смотреть вперед через длинную палубу, да еще и заваленную грузом. Под широким тупым носом лесовоза поднимались невысокие буруны пены. «Что за девочка?» — спросил я Ольку, поворачивая налево в сторону Ильинского сада. «Я же сказал, красивая. Ее Таней зовут». «Ну, Сережка, ну обалдуй. Че он затеял?» «Ничего, сейчас вернемся домой, я с ним разберусь». «А ты меня на карусели сводишь?» — спросила Олька. «Непременно», — пообещал я. «В субботу». «А мороженое купишь?» — обрадовалась сестра. «Конечно, какие карусели без мороженого? А сейчас поехали домой, разберемся с твоим братцем». «Почему с моим? Он и твой брат тоже». «Вот с нашим братцем и разберемся». Мы проехали по Расстанной улице, мимо серого кирпичного здания школы-интерната, мимо деревянных домов частной застройки и вздымавшейся над ними телевизионной вышки. Я вспомнил, как однажды мы с ребятами залезли на эту вышку. Дома со 100-метровой высоты казались плоскими, словно были нарисованы на земле, а люди напоминали муравьев. Когда пришло время слезать вниз, я чуть не остался на вышке насовсем. Мощная ажурная металлическая конструкция совершенно не замечалась вблизи, и казалось, что хлипкая лестница висит в пустоте. Руки вцепились в ступеньки так, что побелели пальцы, и я с огромным трудом заставлял себя сделать каждый шаг. Но какое же невыразимое чувство облегчения охватило меня, когда я снова очутился на земле. На перекрестке возле Дома культуры железнодорожников я свернул на улицу Вали Голубевой. На этой тихой зеленой улочке находился магазин «Молоко», в который меня с самого детства отправляли, ну, понятно, зачем. За молоком, конечно. У нас был высокий 3-литровый бидон, желтый с красными маками на круглых боках. На проволочной ручке деревянный крутящийся набалдашник, чтобы не резало пальцы. Этим бидоном было очень удобно размахивать. Конечно, когда он пустой. Только надо было снимать с него крышку, чтобы не улетело. Но потом я приспособился прижимать крышку резинками от маминых бигуди. А вот обратно домой с полным бидоном приходилось идти осторожно, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться и не разлить молоко. Деньги на молоко всегда лежали в бидоне, по причине отсутствия карманов в детской одежде. И нет, я ни разу не забыл их вынуть. Или один раз все-таки было? Продавщицу в магазине тоже звали Валя, как ту девушку-разведчицу, в честь которой была названа улица. Тетя Валя была полной женщиной с добрым лицом. Всегда в белом халате и белом поварском колпаке она наливала мне в бидон молоко литровым алюминиевым черпаком на длинной ручке. Иногда мама, кроме молока, просила купить сметану. Тогда мне давали авоську, в которой лежала полулитровая банка с полиэтиленовой крышкой, и денег побольше. Я всегда пересчитывал сдачу, а тетя Валя умилялась. «Ты считать умеешь?» «Конечно», — с гордостью отвечал я. «Мне уже 6 лет». «Сейчас за молоком наверняка ходит Олька». «Олька?» — спросил я. «Ходишь за молоком?» «Конечно», — ответила сестра. «Вчера ходила. Хочешь? Там еще осталось, папа не все выпил». Но вчерашнее молоко я тоже не любил с детства. За ночь на его поверхности скапливался желтоватый налет сливок, а потом комочками плавал в кружке. Фу! Бррр! Рядом с магазином в соседнем здании находился городской комитет комсомола. В 90-е годы в помещении горкома откроют первый в городе видеосалон. В нем будут крутить «Команда» со Шварценеггером, зловещих мертвецов, в которых по полу бегает отрубленная рука, и бесчисленные боевики с Брюсом Ли в гнусавом малопонятном переводе. Проезжая мимо красной таблички, я мимоходом подумал, что это не случайность. Видеосалон с сомнительными фильмами в комсомольском комитете. Может, его и открыли те самые вчерашние комсомольские вожаки. Возле пожарной части мы повернули к себе во двор. Я остановил машину прямо напротив подъезда. Надо же, никаких проблем с парковкой. А через 15-20 лет этот тихий зеленый двор в несколько рядов займут подержанные ржавые иномарки и «Жигули». «Оля, ты обедала?» — спросила я сестру. «Нет». Оля беспечно мотнула косичками. «Я не хочу». «Так нельзя», — строго сказал я. «Испортишь желудок». «Там, наверное, это... Таня». «Ну что, пойдем познакомимся. Она ведь человек, а не баба-яга». Мы поднялись по лестнице, и я дважды позвонил в звонок. За дверью послышались торопливые шаги и шепот. «Прячутся», — уверенно сказала Олька. «У меня ключ есть». Она выудила из-под куртки плоский ключ на веревочке. «Давай откроем дверь и поймаем их». «Погоди», — ответил я. «Давай лучше сделаем вид, что ничего не знаем. Пусть Сережка сам проколется». «Точно», — просияла сестра. «Только Сережка поймет, что я тебе все рассказала». «А ты спокойно иди в свою комнату и делай уроки. Наверняка Сережка спрячет Таню в комнате родителей». «Хорошо», — кивнула Олька. Я еще раз нажал кнопку звонка. «Кто там?» — тихо спросил из-за двери Сережкин голос. «Серега, это я. Открывай». «Андрюха? Сейчас». Замок щелкнул, и Сережка выглянул из-за двери. Тревога на его лице мешалась с облегчением. «А я думал, это мама пришла», — сказал он. «А ты что тут делаешь?» «Подвозил охотников на поезд и решил у вас пообедать. Накормишь?» «Да у нас еды нет. Мы же не ожидали, что ты приедешь. Я вот только последнюю котлету доел». Тут Сережка увидел, что в дверь из-за моей спины проскочила Олька и в страхе уставился на нее. Все эмоции так явно читались на лице брата, что я чуть не расхохотался. Олька, не обращая никакого внимания на Сережку, прошла в свою комнату и закрыла дверь. Я услышал, как грохнул о стол ее ранец. Сережка перевел взгляд на меня. «Ничего», — ободряюще улыбнулся я. «Ты растущий организм, тебе надо хорошо питаться. А я пожарю яичницу». С этими словами я разулся и пошел на кухню. Сережка хвостиком шел за мной. Дверь в спальню родителей была плотно заперта. Я прислушался, оттуда не доносилось ни звука. «Отец с мамой на работе?» — как бы, между прочим, спросил я у брата. «Ага», — кивнул он. Я зажег газ, поставил на него сковороду и полез в холодильник. «Ого, целых 7 яиц? Ну, парочку-то я точно съем. Сережка, ты хочешь яичницы?» «Я? Нет». Сережка растерянно крутил головой. «Иди, спроси сестру, она, наверное, голодная». «Да их в школе обедом кормят», — возразил Сережка. «Андрюха, а ты надолго?» Я пожал плечами. «Не знаю. Хотел заскочить на минутку, перекусить и ехать к себе. А теперь вот думаю маму дождаться. Она когда придет? Через час?» На лице Сережки промелькнуло выражение ужаса. «Да мама сегодня поздно придет. Она говорила, что у них там какое-то собрание». «Понятно», — ответил я, разбивая яйца на сковороду. «Жаль. А ты что стоишь? Садись». Яйца зашипели на раскаленном масле. Сережка закрутил головой. «А Олька тебе... Андрюха, я сейчас. И правда, спрошу Ольку, вдруг она голодная?» Он быстро выскочил из кухни. Я подождал, пока яйца схватятся, посолил их и быстро перевернул деревянной лопаткой. Потом выключил газ. На горячей сковороде яичница дойдет и так. Осторожно ступая в носках по половицам, подкрался к двери Олькиной комнаты. Оттуда носились голоса. «Конечно, скажу», — звонко произнесла Олька. «А ты как думал?» «Да тише ты», — шипел Сережка. «Он попозже уедет, не говори. Я тебе свой пенал отдам». «И фломастеры», — дерзко заявила маленькая вымогательница. «Ишь, что захотела?» — возмутился Сережка. «И отдашь, или прямо сейчас все расскажу». «Ладно, ладно, только ты молчи. Как Андрюха уедет, я сразу ее выпущу, и она уйдет». Я осторожно вернулся на кухню, переложил яичницу в тарелку и отрезал кусок хлеба от буханки, которая лежала в деревянной хлебнице. Через минуту вернулся огорченный Сережка. «Олька есть не хочет», — сказал он. «Сел уроки делать». «А ты сделал?» «Давно уже», — отозвался Сережка. «Молодец», — похвалил я брата и взялся за вилку. Ты в институт-то поступать не передумал? А почему я должен был передумать? Огрызнулся Сережка. Ну, мало ли. Вдруг друзья отговорили, или с какой-нибудь девочкой познакомился, и тебе теперь не до учебы. Да иди ты! Вспыхнул брат, но тут же взял себя в руки. А с ребятами из экспедиции созваниваешься? С какими ребятами? Деланно удивился Сережка. Ну вот хоть с Таней. С Таней? Брат сделал вид, что задумался. А, вспомнил. Нет, не созванивался. Что так? Ты же всего 2 недели тому назад ее на вокзале провожал. Поссорились, что ли? Сережка беспомощно смотрел на меня. Да и мне надоело играть с ним в кошки-мышки. Я вздохнул, отодвинул тарелку и взглянул на часы. Серый, помнишь, я тебе говорил, что ты можешь на меня положиться? Ну? Брат из-под лоби смотрел на меня. Мама придет через час. Позови, пожалуйста, Таню, и вместе обсудим, что у вас случилось. Сережка прикусил губу. Давай, Серый. Дверь спальни родителей тихонько скрипнула. На пороге стояла Таня. Она была одета в коричневое школьное платье и черный фартук. На груди крошечным малым пятнышком горел комсомольский значок. «Здравствуйте», – тихо сказала Таня.